по-весеннему полноводная Рона, вдоль которой лежал их путь, грозила затопить всю округу. Нередко кортеж вынужден был останавливаться и убирать с дороги поваленное бурей дерево. «Какое удручающее несходство!» — думалось Клеменци. «У нас в компании лазурные небеса, улыбчивый народ, сады, манящие золотыми плодами, а здесь опустошенные долины, где, как призраки, бродят тощие фигуры, и поселки мрачные, наполовину обезлюдевшие после голодной зимы. И чем дальше на север, тем, конечно, будет еще хуже. В суровую же я попала страну». Клеменции хотелось облегчить людское горе. И она то и дело останавливала носилки, раздавала милостыню всем этим людям, поистине достойным жалости. Бувилю пришлось, наконец, вмешаться и умерить ее порывы. «При таком размахе, мадам, нам, пожалуй, не на что будет добраться до Парижа». Прибыв во Вьен к своей сестре Беатрисе, супруге суверена Дофине, Клеменция узнала, что король Людовик только что отправился на войну с фламандцами. «Господи, владыка!» — прошептала она. «Неужели мне суждено стать вдовой, даже не повидав моего будущего супруга? И неужели мне суждено было прибыть во Францию спутницей бед?» Глава пятая. Взвивается королевский стяг. Во время суда на Ангераном де Мариньи Карл Валуа обвинил бывшего правителя государства в том, что тот продался фламандцам, заключив с ними мирный договор в ущерб интересам Франции. А ведь не успели вздернуть Мариньи на цепь Монфоконской виселицы, как граф Фландрский тут же нарушил договор. Сделал он это более чем просто. Отказался, даже под страхом неизбежного королевского гнева, прибыть в Париж и принести вассальную присягу новому королю. Одновременно он перестал платить дань и вновь предъявил свои требования на территории Лилля и Дуэ. Когда до Людовика X дошла эта весть, он впал в неописуемую ярость. Он был подвержен подобным приступам бешенства, недаром его прозвали сварливым. В такие минуты все окружающие трепетали, но не столько за себя, сколько за самого Людовика, так как всякий раз он бывал на грани умопомешательства. И сейчас, узнав о непокорности фламандцев, он впал в такой гнев, какого у него еще не видели. Несколько часов подряд кружил он по своему кабинету, как дикий зверь, попавший в ловушку со встрепанными волосами, побагровевшей шеей, опрокидывал ударом ноги кресла, скамьи, швырял об пол все, что попадалось под руку, выкрикивал бессмысленные слова. Вопли его сменялись приступами похожего на удушье кашля, сгибавшего короля пополам. «Обложение!» — кричал он. «И тут еще эта непогода! Заплатят они мне и за эту непогоду тоже! Виселец! Дайте мне виселец! Кто уговорил меня отказаться от сбора? На колени, граф Фландерский, и склоните голову под мою стопу. Брюгге спалить, я спалю Брюгге». С уст Людовика срывались вперемешку имена мятежных городов, сетования на задержку в пути Клеменции Венгерской, страшные угрозы. Но чаще всего на язык ему приходило короткое слово «сбор». Ибо как раз за несколько дней до того Людовик X приостановил сбор особого налога, предназначавшегося для покрытия военных издержек минувшего года. Вот тут-то и пожалели о Мариньи. Конечно, не смея высказывать своих мыслей вслух. Вспомнили, как умел он обходиться в подобных случаях с мятежниками, как, к примеру, ответил он аббату Симону Пизанскому, когда тот сообщил, что фламандцы слишком разгорячены. «Сей великий пыл ничуть меня не удивляет, брат Симон, ибо он действие жары. Наши сеньоры тоже пылки и тоже любят войну. И запомните, кстати, что одними словами не развалить королевство французского, тут потребно иное». попытались было принять в переговорах с фламандцами тот же тон —